16. Вдруг пошел дождь. Дождь здесь всегда подкрадывается к тебе, прежде чем ты заметишь, как вокруг все потемнело. Где бы нам укрыться? Крупные капли. Такой дождь не должен продлиться долго. Судьба. В этом мире все завязано на судьбе. Сегодня со мной приключилось занятное совпадение. Когда я прибыла на станцию, мне показалось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо. Кажется, мы сразу узнали друг друга, но так и не смогли вспомнить имена. Мы обе застыли на какое-то время, а затем одновременно вспомнили. Это была женщина-полицейский, помогавшая работать над тем делом. Она собирала показания женщин и детей. Меня тут же захлестнули воспоминания. Она, должно быть, уже на пенсии. Мы перебросились парой фраз, и она вдруг заговорила о деталях первого допроса, который проводила с Хисако Аосава. Я не знала о них, когда писала «Забытый фестиваль». Это касалось того разговора о белых цветах индийской сирени. Это был шок для меня, конечно. Я была потрясена, узнав, что сразу после произошедшего Хисако рассказала полицейским о синей комнате и тех белых цветах. Знай я об этом раньше, забытый фестиваль получился бы совсем иным.